«А вот это...» — интригующе проговорил Джубран, доставая глянцеватый коричневый трупик из другого пакета. «Это стоит попробовать всем присутствующим. Перед вами акрида копченая. Признаюсь, без ложной скромности, это самая большая удача нашей лаборатории». «Раздайте», — кивнул мессия. Джубран пустил пакет вдоль стола. Министры и заместители с опаской, едва скрываемым отвращением, брали копченую саранчу и, расстелив на столе перед собой бумажные салфетки, принялись чистить акриды, как чистят раков. Мессия протянул длинную руку к соседу, министру энергетики, выхватил у него еще недочищенную акриду, бросил в рот и с хрустом разжевал. — А ведь не дурно, — удивился он. И потянул руку. — Ну-ка, еще одну. — Смею заметить, мой мессия, — сказал Джубран, вскакивая с места и почтительно поднося мессии пакет с копченой саранчой. — Эти самые акриды использовались в пищу населением ближневосточных стран еще в глубокой древности. Между прочим, христианские отшельники в пустыне, в том числе и знаменитый Иоанн Креститель, питались исключительно акридами и диким медом. «Святые лопали саранчу?» Забавно. Мессия улыбнулся, а министры захихикали. Напряжение и страх постепенно оставляли их, и они заметно успокаивались. Джубран между тем продолжал. «Предлагаю вашему вниманию акриды консервированные, акриды маринованные и акриды в масле, отменная закуска, между прочим, вяленые акриды. Эти вполне могут стать лакомством бедноты. И, наконец, особое предложение министру сельского хозяйства — кормовая мука из акрид. Этой мукой можно откармливать свиней и птицу, а также добавлять в корм крупному рогатому скоту. Мой мессия и господа министры, я утверждаю, что мы имеем возможность превратить нашествие саранчи, это всепланетное бедствие, в основу всепланетного благоденствия. — Проще говоря, перекрестить саранчу в акриды, — ухмыльнулся мессия. — Ловко. Мировое правительство угодливо захихикало. — Особо хочу отметить, — продолжал Джубран, — что за эти разработки мы принялись по призыву нашего мессии, который велел бросить все силы на решение продовольственной проблемы. Мне кажется, руководимая мною лаборатория этот наказ мессии успешно выполняет, но я, конечно, могу ошибаться, и в этом случае, уверен, мой мессия меня поправит. Это все мой мессия. Маникюрщик тем временем закончил обработку левой руки мессии и тихо исчез. Ничего не ответив Джубрану, мессия встал и подошел к пребывающему до ныне в столбнике министру продовольствия. Он возложил свои руки, вновь ставшие самыми некрасивыми руками на планете, на плечи своего министра и сказал негромко и проникновенно. «Дорогой помощник и друг, незабвенный Джузеппе Моратти, я благодарю тебя за многолетнюю верную службу и прощаю тебе твои ошибки последнего периода, самого трудного периода в жизни мирового сообщества и моей. Я сам должен был заметить, что ты устал, ты исчерпал свои возможности, мой бедный, дорогой Джузеппе. Отправляя тебя на заслуженный отдых, я скажу от своего имени, от имени мирового правительства и всей планеты. Спи спокойно, добрый труженик. Благодарные планетяне тебя не забудут». Мессия, продолжая левой рукой держаться за плечо бывшего министра продовольствия, правой обнял его за горло спереди и резко дернул руку назад. Раздался хруст. Мессия отошел, вытирая руки платком, а бывший министр остался сидеть с неестественно запрокинутой за спинку кресла головой. — Почтим его уход вставанием, — сказал мессия и тем же платком промокнул сухие глаза. Все министры и заместители министров встали и склонили головы. — Уберите это, — негромко бросил мессия охранникам, стоявшим за его спиной. Два охранника подскочили к трупу Моратти, подцепили его под руки и бегом вынесли из кабинета. «Министр продовольствия!» Мессия прикрыл глаза и на мгновение замер, будто прислушиваясь к чему-то. а затем продолжил: —